занят. Минут через 10 позвоните. Ну-ка, послушайте, ребят. Господин дивизионный комиссар, я не знаю вас лично, но все, что я читал о ваших расследованиях и вашем отношении к преступникам, внушает мне доверие. Это письмо незабавное, шутка и незатея маньяка. Скоро должно произойти убийство. Точнее, через несколько дней. Быть может, его совершит человек, которого я знаю, а может быть, я сам. Пишу вам не для того, чтобы предотвратить драму, она неизбежна. Если вы примете мои слова всерьез, не откажитесь поместить в отделе объявления «Фигаро Ремонт» одну строчку. К.Р. жду следующего письма. Не знаю, напишу ли я его, я слишком взволнован. Некоторые решения принимать очень трудно. Быть может, я когда-нибудь увижу вас в вашем кабинете, но тогда мы будем в разные стороны барьера преданы вам. Позвольте. Да это же типичная анонимка, шеф. Все письмо написано печатными буквами. По-моему, это какой-то психопат. Не знаю. Никакой угрозы, а только тревога. Скрытая тревога. О, веленевая бумага. Марванская фабрика. Игровой монт. Это газеты наиболее популярные среди зажиточной интеллигенции. Любонт, займешься этим. Ясно, шеф. Прежде свяжись с фабрикантом бумаги и дай объявление в обе газеты. Хорошо, шеф. Патрон, к начальнику на рапорт. Напомните там о деле Либор. Все оказалось проще простого, шеф. Ну, узнал имя фабриканта? Узнал. Жерон и сын. Бумага либо для роскошных книг, либо для почтовых дорогих наборов. В Париже продается только в пищебумажном магазине на авеню Опера. Может, тебе туда отправиться? Не надо, я уже был там. Все очень просто. Бумагу с грифом покупало только трое клиентов. Один из них в прошлом году умер. Потом покупала одно посольство, но прежнего посла сменили, а новый предпочитает другую бумагу. Значит, остается только один. Остается только один. Остается только один, шеф. Адвокат Эмиль Парандон, улица Мариньи. Это имя вам знакомо? Парандон. Эмиль Парандон, я первый раз в жизни слышу. Когда он последний раз заказывал бумагу? В октябре прошлого года. Эмиль Парандон. Эмиль Парандон. Это был я. Мегре говорит, я вам не помешал. Дорогой, мне нужно от вас получить одну очень маленькую справку. Я могу к вам заглянуть? Очень хорошо, жду вас. Лапуан, голубчик, да. Вот позови-ка ребят. Сейчас. Жан-Вье, Торренс, к шефу. Да, патрон. Торренс, это тебе. Что это? По делу Либур. Угу. Жан-Вье, отправишь в прокуратуру. Да-да. Что, патрон? Здравствуйте, господа. Добрый день. Мое почтение, господин комиссар. Мое почтение. Проходите, присаживайтесь. Благодарю вас. Ты свободен, Торренс, задержись. Чем могу быть полезен, комиссар? Не знаете ли вы одного из ваших коллег-адвоката по имени Эмиль Парандон? А какого черта нужно сыскной полиции от Парандона? Я не знаю, может, и ничего. Я так и думал. Ну, с Парандоном я встречался раз 5 или 6, не больше. У нас во дворце правосудия он бывает редко и только по гражданским делам. Каких лет? Неопределенно. Может быть, 40, а может быть и 50. Вы, должно быть, слышали об его отце. Профессор Парандон, хирург, светило, член медицинской академии, а приехал к нам из деревни. Деревенский мужичок такой, маленький, коренастый, походил на молодого бычка. Он еще жив, да, если умер, совсем недавно. Сын его, адвокат. Ах, ну да, Эмиль Парандон. Эмиль Парандон, юрист. Специалист по международному праву, в особенности по морскому, в этой области он просто неуязвим. К нему обращаются со всех концов света, когда на карту поставлены крупные состояния. Женат. Женат. Еще как женат? На дочери Гассена де Болье. Ну его-то вы должны знать. Это один из наших самых свирепых судей, выдвинувшихся после Второй мировой войны. Ну, сейчас он в отставке, живет в своем замке в Вандее. Это богатейшая семья. Богатейшая аристократическая. Об Эмиле Парандоне больше ничего не знаете? А что еще нужно? Ну, не знаю. Ну, где бывает? Выезжает ли Парандоны в свет? Парандоны выезжают. Выезжает только не туда, где бываю я. Спасибо. Спасибо. Услуга за услугу. До свидания. До свидания. До свидания. Нет, не сюда. Привет. До свидания. Ты понимаешь, что все это значит? Да, дерьмовое дети, патрон. Извините за выражение. Это слишком мягко сказано. Эмиль Парандон, специалист по морскому праву, крупный специалист, живет на улице Мариньи, на Фешене. Напротив президентского дворца. Терпеть не могу такую клиентуру. Вы думаете, сам Эмиль Парандон писал эти письма? Или он, или кто-нибудь из домашних, вообще тот, кто имеет доступ к его почтовой бумаге. Дерьмовое дельце, патрон. Придется навещать. Свяжи. Добрый день, мадемуазель. С вами говорит комиссар Мегре из сыскной полиции. Да. Могу ли я поговорить с мсье Парандоном? Благодарю вас. Добрый день, мсье Парандон. Это комиссар Мегре. Да. Да. Вы меня извините, пожалуйста. Я вынужден беспокоить вас по поводу одного сущего пустяка. Но хотелось бы поговорить с вами с глазу на глаз. Ну, отлично. Ну, вот и договорились. Приеду к вам 16:30. Ну что? Он был удивлен? Да нисколько. И даже вопросов не задавал. Сказал, что будет счастлив со мной познакомиться. А потом добавил, что несколько раз пытался мне позвонить, чтобы узнать мое мнение. О чем? А я откуда знаю? Но ведь он специалист по гражданским делам, а не по уголовным. Вот в том-то и дело. Его специальность — морской кодекс, в котором я ни черта не смыслю. Узнать мое мнение? О чем? Я, комиссия Парандона, у нас встреча. Господин комиссар? Да, вашу шляпу. Добрый день, господин комиссар. Месье Парандон ждет. Позвольте, я вас провожу. Вы даже не представляете, как я рад видеть вас, месье Магре. Спасибо, мадемуазель Бак. Проходите сюда, прошу вас. Пожалуйста, садитесь, где вам будет удобнее. Думаю, здесь будет лучше всего. Вы даже не представляете, как часто я думал о вас. Когда вы расследуете очередное дело, я пожираю огромное количество газет, чтобы ничего не упустить. Можно даже сказать, что я слежу за вашими выводами. Я делаю выводы такие, какие на моем месте сделал бы любой. Можно задать вам нескромный вопрос? В каком возрасте вы стали понимать людей? Я имею в виду тех, кого называют преступниками. Не знаю, я даже не убежден, что понимаю их. Ну что вы. И они это прекрасно чувствуют. Это, если хотите знать... Одна из причин, побуждающих к признанию. Ведь вы учились на медицинском, не так ли? Только 2 года. Судя по тому, что я читал, вам после смерти отца пришлось бросить занятия и перейти на службу в полицию. Но эта перемена ничего не говорит о вашем двойном призвании. Скорее, о разных воплощениях одной и той же личности. Простите, я буквально сходу на вас набросился, но я ждал вас с таким нетерпением, что готов был бежать к двери. Но жена была бы недовольна. Она старается соблюдать этикет. Мой тесть. А, судья Гассен де Бурье. Вы знаете? Прежде чем к вам направиться, я навел справки. Вам отзывались о нем плохо? Говорили, что он был видный деятель. Вот-вот, видный деятель. Вы не курите? Я-то считал, что у вас в зубах всегда трубка. Если позволите. Конечно. Что бы мне вам предложить? Есть у меня арманьяк 40-летней выдержки. Спасибо, совсем немного. Моя жена разрешает не только один глоток. Да и то лишь в торжественных случаях. Она считает, что у меня слабая печень. И вообще, послушать ее, так на мне нет ни одного живого места. Ваше здоровье. Месье Мегре, если я и задавал вам нескромные вопросы, то только потому, что очень интересуюсь 64-й статьей Уголовного кодекса, которую вы наверняка знаете лучше меня. 64-я. Нет ни преступления, ни проступка, если обвиняемый во время совершения деяния был в состоянии безумия или... Или если он был принужден к тому силой, которой он не смог противостоять. Что вы об этом думаете? Я предпочитаю об этом не говорить ввиду самого разнообразного толкования этой статьи. Браво, комиссар. И все-таки, когда в вашем кабинете сидит обвиняемый или подозреваемый в преступлении? Способны ли вы определить, отвечает ли человек за свой поступок, когда им руководила такая внутренняя сила или страсть, с которой он не смог справиться? Очень редко, я ведь не психиатр. Вот! Вот именно это я и хотел от вас услышать. В этой библиотеке я собрал труды психиатра. Мое хобби, или, как некоторые говорят, моя мания, это статья 64. Занимаюсь ею не я один, и эта знаменитая статья содержится не только во французском кодексе. Сформулированная несколько иначе, она существует в кодексе США, и в английском, и в итальянском, и в германском. Таких, как я, тысячи. Да что я говорю, десятки тысяч. И мы поставили своей задачей изменить эту постыдную статью, этот пережиток минувших времен. И знаете, что нам отвечают? Они говорят нам, если послушать вас, то не судье, а врачу будет предоставлено право решать. И еще возражают. Уголовный кодекс, говорят они, составляет собой единое целое. Если вы заметите в нем хотя бы один камешек, все здание может рухнуть. Месье Мегре, вы знаете преступников, если можно так выразиться, из первых рук. Для судьи же это только существа, которых почти автоматически подводят под ту или иную статью. Вы меня понимаете? Конечно. За ваше здоровье. Ведь мало с кем я могу говорить настолько откровенно. А вас это не шокирует? Нисколько. Ба! Да я даже не спросил, зачем вы хотели меня видеть. Я был в таком восторге от предстоящей встречи, что об этом просто не подумал. Надеюсь, речь идет не о морском праве. Это послание я получил сегодня утром по почте. Оно без подписи. Я не убежден, что оно послано из вашего дома. Прошу вас очень внимательно с ним ознакомиться. Похоже, что моя. Такую непросто найти. Вот это обстоятельство и привело меня к вам. Господин дивизионный комиссар. Скоро должно произойти убийство. Может его совершить человек, которого я знаю, может быть, и я сам. Можно сказать, что тщательно подбирался каждое слово, не так ли? Да мне так тоже показалось. Она в каком-то смысле неизбежна. Эта фраза нравится мне меньше, она слишком цветиста. Любопытно. Вы поместили объявление в газете? Да, сегодня вечером будет в Монт, завтра утром в Фигаро. Входи, дорогая. Добрый день. Добрый день. Знакомься, дорогая. Комиссар Мегре собственной персоной. Я очень рада. Я надеюсь, вы пожаловали к нам не для того, чтобы арестовать моего мужа с его слабым здоровьем, вам и пришлось поместить его сразу в тюремную больницу. Речь идет, вероятно, о ком-нибудь из наших слуг. Нет, никаких жалоб я не получал. А как вам понравился наш арманьяк?